Техника массажа. При массаже применяют короткое и длинное штрихование кожи и подкожных соединительных тканей. Приемы выполняются подушечками ногтевых фаланг 3 и 4 пальцев, согнутых под прямым углом в первом или во втором межфаланговых суставах. Пясно-фаланговый сустав выпрямлен, фиксирован и лучезапястный сустав. Концы 3 и 4 пальцев при выполнении приемов ставят на одном уровне. Пальцы не должны скользить по коже. Кисти предплечья составляют единый рычаг. Прием заключается в том, что пальцы вначале соприкасаются с кожей, потом захватывают ее и тянут на себя без большого усилия. Таким образом делают короткие и длинные движения. Короткие движения делают обычно поперек края мышцы, длинные — вдоль. При правильном выполнении этих приемов у больного возникает ощущение рези или царапанье ногтем. Массаж бедра. Пациент лежит на спине, массажист находится на той стороне, где производится массаж. Таково исходное положение при обработке портняжной мышцы. Производят. Первое. Короткие движения по медиальному краю портняжной мышцы, по средней и верхней трети бедра до паховой складки. Внутренний край наискось снизу вверх. Второе. Длинное компактное движение на том же месте. Третье. Несколько коротких движений по нижней трети портняжной мышцы до коленного сгиба, снизу вверх. Четвертое. Длинное движение по тому же месту. Пятое. Заключительное длинное движение от колена до паховой складки, снизу вверх. С латеральной стороны бедра обрабатывают наружный край мышцы, напрягающий широкую фасцию бедра, теми же движениями, но массажист находится с противоположной стороны. В нижней трети бедра, выше и сбоку коленного сустава, внутрь по краю портняжной мышцы, обрабатывают область Гунтеровского канала. Резким коротким движением вверх третьим пальцем. Рисунок 60. Массаж области большого вертела. Положение больного лежа на боку. Нижняя нога выпрямлена, верхняя нога согнута. Массажист стоит лицом спереди от лежащего пациента. Массаж начинают с границы верхней и средней трети бедра, примерно на 10-12 см ниже большого вертела. Линия массажа идет по краю мышцы, напрягающей широкую фасцию бедра, по задней поверхности большой кости позади большого вертела и заканчивается над серединой его края. Вначале делают короткие движения, перпендикулярно к указанной линии, сзади наперед, к себе. Затем длинные движения по той же линии. Массаж крестца. Положение пациента лежа на правом боку. Производят. Первое. Короткое движение от анальной складки по краю крестца в направлении к позвоночнику на дальней половине от массажиста. Второе. Короткие движения снизу вверх по поперечным линиям на дальней половине. Третье. Сначала короткие движения по линии от задней оси подвздошной кости к костистому отростку L5, затем длинные движения там же. Четвертое. На ближайшей половине короткие движения над подвздошным гребнем, направленные вверх, продолжаются от остистого отростка L5 до передней верхней оси подвздошной кости. Пятое. Длинное движение от L5 до наружного края прямой мышцы живота. Затем пациента поворачивают на другой бок и повторяют массаж. Массаж области спины. Пациент лежит на правом боку. Правая нога выпрямлена, левая согнута. Массажист стоит позади пациента. Сначала делают массаж крестца. Первые 5 движений смотрите выше, а затем массируют спину. Производят. Первое. Короткие движения по латеральному краю широчайшей мышцы спины до 12 ребра до нижнего угла лопатки. Рисунок 61. Второе. Короткими движениями заштриховывают треугольник между краем широчайшей мышцы спины и передней аксиллярной линией до уровня нижнего угла лопатки. Третье. Короткие движения вдоль внутреннего края лопатки до уровня ее оси. Пальцы направляются от медиального края лопатки к позвоночнику, не соскальзывая с внутреннего края лопатки. Четвертое. Короткие движения от внутреннего края лопатки под остью. Пятое. Длинное движение под остью лопатки от внутреннего края к наружному под остью. Шестое. Длинное движение от латерального края широчайшей мышцы спины до латерального края крестцово-остистой мышцы. От 12 ребра до нижнего угла лопатки проделывают движение рукой. Коснуться, сделать запас кожи, движение пальцев немного вверх и длинное движение к латеральному краю крестцово-остистой мышцы немного вверх по краю. Седьмое. Длинное движение от латерального края крестцово-остистой мышцы до остистого отростка вышележащего позвонка. Начинают от уровня 12 ребра и заканчивают на уровне ниже угла лопатки, маленькое. Восьмое. Объединенное движение 6 и 7 на той же поверхности и на том же уровне, D12-D7. Девятое. Длинное движение под нижним краем грудной клетки от D12 до мечевидного отростка или до средней аксиллярной линии. Слева и справа это движение делается осторожно, здесь проходит нижняя граница зоны сердца. Массаж области плечевого сустава. Производят. Первое. Короткие движения по заднему краю подмышечной впадины. Второе. Длинное движение по тому же месту, соответственно, задней подкрыльцовой линии. Третье. Короткие движения по переднему краю подмышечной впадины, соответственно, подкрыльцовой линии. Четвертое. Длинное движение по тому же месту. Пятое. Короткие движения по краю трапециевидной мышцы от С до акромиона. Шестое. Длинное движение по тому же месту. Седьмое. Короткие движения по заднему краю дельтовидной мышцы. Восьмое. Длинные движения по тому же месту. Обхватывающие движения. Массаж живота. Производят. Первое. Короткие насаживающие движения по латеральному краю прямой мышцы живота на уровне пупка до реберной дуги. Затем от уровня пупка до лобкового симфиза. Второе. Короткие движения по реберной дуге от аксиллярной линии до мечевидного отростка. Третье. Длинное движение от аксиллярной линии под реберной дугой до мечевидного отростка. Четвертое. Короткие насаживающие движения по передней верхней оси подвздошной кости по направлению к симфизу. Пальцы изнутри к наружи, по краю косой мышцы живота. Пятое. Длинное обхватывающее движение по тому же месту. Шестое. Заключительное длинное движение одновременно двумя руками на другой половине. Одна рука движется над подвздошным гребнем, другая — под нижним краем грудной клетки. Движения по нижней части живота проводят осторожно, прекращая их при появлении болей. Рисунок 62. Массаж грудной клетки. На грудной клетке спереди обрабатывают грудинно-реберные сочленения и поверхность грудины. Производят. Первое. Короткие движения по грудинно-реберным сочленениям до еремной вырезки. Движения делают в направлении грудины. Второе. Обхватывающие движения по тому же месту. Третье. Короткие движения по грудинно-реберным сочленениям с другой стороны. Четвертое. Длинное обхватывающее движение по тому же месту. Пятое. Короткие движения по поверхности грудины. Рука движется от мечевидного отростка до еремной впадины. Пальцы делают движение сверху вниз. Шестое. Заключительное движение, длинное, можно делать обеими руками одновременно по грудинно-реберным сочленениям до еремной вырезки. Можно продлить его до акромиальных концов ключицы, поводя под ключицами пальцами. Рисунок 63. Точка Марингейма находится в подключичной области у акромиального конца ключицы. Обрабатывается короткими движениями вверх третьим пальцем. 2-3 паса. Массаж при заболеваниях сердца. Показания. Первое. Сердечные боли после перенесенного миокардита. Второе. Функциональные заболевания сердца. Гиперкинетический синдром, тахикардия. Третье. Нарушение коронарного кровообращения. Четвертое. Митральный порок при болях после миокардита и при стенокардии. Зоны соединительных тканей выражены отчетливо. Рефлекторные изменения в соединительных тканях находятся на левой стороне в сегментах C3, C8, D11, D9 и, прежде всего, в D2, D6. Следующие зоны соединительных тканей особенно напряжены и болезненны. Первое. На спине. Слева на шее при переходе к затылку в области подкостной ямки, слева от остистых отростков D2, D4 позвонков снаружи кнутри, над лопаткой, в нижнем отделе грудной клетки слева. Второе. Спереди. Велика разница в соединительных тканях справа и слева у места прикрепления грудинно-ключичной сосцевидной мышцы ближе к ключице в подключичной ямке Маннергейма и сегменте D2. В тканях по среднеключичной линии слева в области грудной мышцы, на наружной поверхности грудной клетки слева, по грудинно-реберным сочленениям слева, там, где чаще всего наблюдаются набухания. Напряжены также линии под эпигастрием и мечевидным отростком. При массаже очень чувствительны области между позвоночником и медиальным краем лопатки на уровне остистых отростков D3-D4 позвонков в области еремной ямки, подключичной ямки, в области большой грудной мышцы по среднеключичной линии между 6 и 7 ребрами. При массаже в этих участках иногда появляются боли в области сердца, как при стенокардии. Их можно устранить длинными движениями от D12 позвонка под грудной клеткой до прямой мышцы живота. Проводить их нужно медленно. Причины сердечных болей различны, поэтому важно уметь правильно исследовать соединительные ткани. Массаж при заболеваниях периферических сосудов. Показания. Первое. Облитерирующий эндотиреит. Второе. Болезнь Рейно. Массаж проводится на стадии угрожающей гангрены. При этом иногда удается избежать этого заболевания. При заболеваниях нижних конечностей ощущаются втяжения на ягодицах, которые проходят сверху вниз, снаружи, в направлении седалищного бугра, на стороне больной ноги. Кожа на спине становится грубой, малоподвижной, наблюдаются втяжения вдоль подвздошных гребней. Большеберцовые мышцы и большой вертел очень болезненны. Мягкие ткани здесь напряжены. Поэтому длинные движения вдоль подвздошного гребня проводить трудно, так как пациент сразу ничего не ощущает, несмотря на усилия массажиста. Лишь через несколько сеансов он начинает ощущать царапанье и резь, которые постепенно усиливаются. Одновременно появляются вазомоторные реакции. На периферии ощущаются парестезии. После 6 процедур пациент начинает ощущать на больной ноге волны тепла. Количество процедур зависит от способности соединительной ткани растягиваться. Начинают массаж в зоне соединительных тканей на спине и в области таза. Только после появления вазомоторной реакции переходят к массажу больной ноги у медиального края портняжной мышцы. Чем чувствительнее и напряженнее соединительные ткани, тем короче должны быть движения. Продолжительность первой процедуры – 50-60 минут. Болезнью Рейно в основном болеют женщины. Поражаются верхние конечности, чаще обе. В результате нарушения кровообращения развивается некроз мягких тканей на кончиках пальцев. Массаж проводят в области крестца, спины, задней поверхности шеи. Некроз исчезает уже при массаже плечевых сегментов, пальцы становятся подвижными. Основными участками для массажа являются спина, лопатки, шея. Длинные движения проводят над большой грудинной мышцей и по краю ключицы. Массаж приводит к вегетативной перестройке по ваготоническому типу, что способствует ликвидации спазмов сосудов верхних конечностей. Если кровообращение в руке усилилось, то переходит к массажу широчайшей мышцы спины. Подмышечную впадину не массируют, так как возникает онемение в пальцах. Рисунок 64. При венозных заболеваниях имеет смысл применять массаж. Симптомами этого заболевания являются ночные судороги, тяжесть в ногах, повышенная утомляемость, ночные отеки лодыжек. Многолетняя отечность бедер чаще наблюдается вследствие тромбоза тазовых вен и вен нижних конечностей. Появляется широкая полоса, проходящая ниже подвздошного гребня и параллельно ему, характерная для данного заболевания и называемая венозно-лимфатической зоной. Рисунок 65. Массаж дополнительно проводят на крестце, бедрах, спине, что не исключает использование лекарств. Однако массаж заметно улучшает состояние пациента, который должен отдохнуть после него 2 часа. Массаж при заболеваниях мочеполовой системы. Массаж рекомендуется при заболеваниях почек, после удаления камней, после циститов, при ночном недержании мочи. Особенно напряжены, чувствительны участки соединительной ткани на уровне средней зоны головы номер 2 и зоны почек, ткани в важнейшей зоне головы номер 2, в месте перехода шеи в затылок, ткани в области подвздошного гребня, в области портняжной мышцы, в проксимальной части, в нижней части живота. Соединительно-тканный массаж ликвидирует боли и напряжение в тканях при поражении почек. При почечно-каменной болезни наблюдается напряжение паравертебральных тканей в средней части головы. После удаления камней у клинически здоровых людей зоны соединительных тканей ярко выражены. Зона мочевого пузыря находится в области копчика. При заболевании мочевого пузыря следующие зоны особенно напряжены и болезненны. Сзади, в зоне мочевого пузыря, в области большеберцового тракта в подколенной ямке. Спереди, ткани под лобковым симфизом и в нижней части живота. Ткани в области портняжной мышцы. После стихания острого цистита пациенты жалуются на острые боли в крестце, ощущение холода в ногах, тупые боли в голове, не проходящие после приема анальгетиков. Количество процедур от 6 до 12 до 20 в исключительных случаях. При заболеваниях мочевого пузыря и предстательной железы массаж перестраивает вегетативную деятельность нервной системы. При заболевании мочевого пузыря и предстательной железы наблюдаются боли в области бедра, верхней его части, в области паховой складки, выше коленного сустава спереди. При функциональном заболевании мочевого пузыря и при цистите отмечаются боли верхней части бедра, холодные ноги, боли в области крестца. При этом полезен массаж в области подвздошного гребня, нижней части крестца. Часто при массаже верхней части бедра не ощущается рези и царапанья. В таком случае необходимо массировать область поясничного треугольника по верхнему краю ягодичной мышцы, в нижней части крестца, области Гунтерова канала, в нижней части портняжной мышцы, где находится этот канал. Пациенты часто отмечают появление волнообразного тепла в ногах во время массажа в области крестца. Периферический массаж ног таких результатов не дает. Массаж при заболеваниях женских половых органов. Массаж применяют при нарушении менструального цикла, при болезненных менструациях, при аменорее и гипоменорее, после аднексита и эндометрита, при жалобах во время беременности и после родов, в климактерическом периоде. Соединительно-тканный массаж зоны при таких заболеваниях могут быть обнаружены в области крестца, по краю крестца, по подвздошному гребню, в области большого вертела с обеих сторон, в области подъягодичной складки, по краю большой ягодичной мышцы, в области большеберцового тракта, в нижней части живота, ниже паховой области, в области медиальной поверхности, верхней трети бедра, в области портняжной мышцы. Часто напряжены периферические зоны нижних конечностей. При дисменорее пациенты предъявляют жалобы на сильные боли в области крестца до менструации и во время нее, в первые дни. Это часто сопровождается спастическими запорами. Зоны соединительных тканей ярко выражены. Массаж начинают за 14 дней до начала менструации. На первой неделе массаж делают 3 раза, на второй неделе – ежедневно. Массаж снимает болезненность при менструациях. После менструации массаж в первую неделю делают 2 раза, во вторую – ежедневно. При гипоменорее и аменорее зоны соединительных тканей слабо выражены. При вторичной аменорее заметна гладкая поверхность в области крестца. В этих случаях на массаж реагирует маленький поясничный треугольник с двух сторон, генитальная зона номер 1, задний край большого вертела. При задержке менструации массаж делают ежедневно в указанных местах. Если все же менструация не наступает, то делают 2-3 массажа, как при спастической дисменорее, а затем 2-3 массажа на указанных местах. Если менструация началась, то в 14, 15, 16 дни, считая от начала проводимого массажа, массируют указанные выше места и ожидают начала следующей менструации. Хороший результат получается при непродолжительной задержке. Если менструация не приходит, то повторяют весь курс сначала. После аднексита зоны соединительных тканей ярко выражены. При этом женщины жалуются на тяжелые тупые головные боли. В таком случае обширный соединительный массаж может дать исключительно быстрые результаты. После операции на половых органах отмечаются отечности в области суставов нижних конечностей на стопах. Онемение, ноги усталые, тяжелые. После нескольких процедур массажа верхней части бедра и спины вегетативный тонус восстанавливается и улучшаются функции нижних конечностей. Боли в крестце и спине обычно очень продолжительны и требуют большого числа процедур. При гипогалактии массаж дает хорошие результаты. В климактерическом периоде он также облегчает состояние больной, особенно при болях в крестце. Хорошие результаты дает массаж при болях в ногах, при расстройстве функций пищеварительного тракта, при жалобах на боли в области сердца, головные боли, бессонницу, онемение в конечностях. Часто после соединительно-тканного массажа усиливаются приливы, При этом лучше применять другое лечение. В климактерическом периоде у женщин часто наблюдается депрессия, из которой больную также можно вывести соединительно-тканным массажем. Массаж при заболеваниях желудка. Массаж применяется при гастритах и язве желудка. Обострение этих заболеваний наблюдается весной и осенью. Массаж используют для их предупреждения. При обострениях массаж противопоказан. Можно вызвать кровотечение. При заболеваниях желудка напряжены и чувствительны следующие зоны соединительных тканей. Зона нижнего угла лопатки, в области подостной ямки, на ости левой лопатки, на переходе шеи в затылок, в области правой прямой мышцы живота, в углу между грудинно-ключично-сосцевидной мышцей и грудиной слева. При заболевании желчного пузыря и печени больные жалуются на давление в правой половине живота, распирание во время еды и ощущение опухания печени. При этом могут быть жалобы на боли в области правой лопатки, между правой лопаткой и позвоночником. Особенно напряжены и чувствительны следующие зоны соединительных тканей. В области правой лопатки, между правой лопаткой и позвоночником, D4-D6, в области правого нижнего края грудной клетки, ткани в месте перехода шеи в затылок, в области D6, между передней аксиллярной и правой среднеключичной линией, ткани в верхней части прямой мышцы живота справа. При хроническом панкреатите трудно обнаружить зоны соединительной ткани. Соединительно-тканный массаж применяют только вне обострения заболевания. При хроническом панкреатите массируют следующие соединительно-тканные зоны. Кишечная зона номер 1, ткани верхней части прямой мышцы живота справа, D7-D8, шириной 2-4 см. Зона тонкой кишки в нижней части живота, D12. И зона толстой кишки в нижней части живота слева, L1-L2, спереди, справа и ниже пупка D10-D11 в правой подвздошной области и восходящей ободочной кишке.